Ну, где ты пропадаешь? Почему сегодня не был в школе? Откуда ты знаешь? Настолько, что была учительницей по литературе. Я ее с трудом уговорила дать тебе несколько дополнительных уроков. Ну и напрасно. Я не стану с ней заниматься. Это еще почему? Почему? Я буду устраиваться на работу. Но какую еще работу? А учеба? А институт? Нет, этого я не допущу. Мама, я уже достаточно взрослый, я могу и сам решать. Ой, что мне с тобой делать? Ну почему? Почему вы с братом такие разные? Юра институт окончил, журналистом стал. Ну да, и укатил в Светогорск. Зато он хорошо устроился. А почему я должен делать то же, что и Юра? У него свой путь, а у меня свой. Какой у тебя путь? Только и знаешь, что шляешься с этим пьянчугой Толяшей, который на 8 лет тебя старше. Вот пойду и заявлю в милицию, что он тунеядец, нигде не работает, сбивает с пути подростков. Увидишь, заявлю. Да тише, мать, тише. Не шуми. А то соседи опять ругаться будут. Что мне делать с тобой? Что делать? Горь ты мое горькое. Что мне делать с тобой? С матерью трудно. Как что, так в слезы. Я понимаю, нервная она. Тяжело ей было тянуть одной меня и Юрку. Отца-то у нас нет, он живет-поживает со своей новой семьей в Свердловске. Юрка тоже уехал. От меня пока никакой помощи. А, как хочется показать всем, кто такой Генка Корольков, на что он способен. Но за что приняться? В театре мне здорово понравилось. Ну что там делать? Стать пожарником и смотреть из-за кулис, как молодое дарование воображало, срывает аплодисменты. Вот так дни проходят, а я все никак не могу ничего придумать. И дома сидеть неохота. Пойду во двор. Здравствуйте, Матвей Дмитриевич. А, здравствуй, Гена. А посмотри, правда, хороша моя яблонька? Да, ничего себе, хорошая. А ну-ка, бери лопату. Бери, будешь землю разрыхлять, а я поливать. Ну-ка, бери. Да ладно, давайте. Слушай, а что это там у вас за каша с милицией заварилась? А, да это все мать. Пожаловалась на Толяшу. Ну, что я могу с ней поделать? Права твоя мать. Пора Толяш за ум браться. А не возьмется, Нина от него уйдет. И пусть он катится на все 4 стороны. Матвей Дмитриевич, да как же так можно? Он же все-таки ваш зять. Очень даже можно. Он сам себя отрывает и от жены, и от родных, и от общества. Работать не любит, в этом все дело. Как же так не любит? Он работал, кем только не был. И банщиком даже. Конверты в типографии клеил. Во-во-во-во, такой здоровый балбес и конвертики клеить. Лодырь он твой, Толяша, лодырь! Дура моя Нина. Упустила такого парня, как Тукмаков. А ведь Алексей был такой же малец, как и ты, когда я его впервые на завод привел. Тебе, Гена... Тоже пора серьезно о жизни подумать. Да мать хочет, чтобы я учился. А мне-то хочется работать. Да ведь можно и работать, и учиться. Послушай, Геннадий, может, и ты к нам на завод двинешь? Не знаю. Я еще не решил. Я подумаю, Матвей Дмитриевич. Думай. Думай, только недолго. А то так в конец избаловаться можешь. Завод. что скрывать. Я испытывал страх перед грохочущим огромным механизмом, который называется завод. И вот Матвей приглашает меня туда. Серьезное предложение. Только ведь мы с Толяшей решили на завод не ногой. Толяша сообщил, что наконец-то нашел работу, за которую заплатит большие деньги. Нужно только помочь одному человеку перевести вещи с одной квартиры на другую. Мы отправились, но когда пришли на место, там почему-то оказалась милиция. Выяснилось, что это были никакие не вещи, а тюки с ворованной продукцией. Нас спасло только то, что мы опоздали. Ну, конечно, после вызова в милицию и у меня, и у Толяши дома был скандал. Нина поставила мужу ультиматум. Или он идет работать к Матвею на завод, или она уходит от него навсегда. А мне мать сказала, что если я не начну новую жизнь, она задушит меня своими собственными руками. А кому охота погибать от рук родной матери? И вот через несколько дней мы с Матвеем Роговым отправились на завод. Вот я на наш инструментальный цех. Нравится? Красиво. Пол светло-зеленый. А стены кремовые. И станки какие интересные. Голубые и зеленые. Сами красили. А вот этот станок наш. Смотри, какой красавец. Чего ты ежишься? Да непонятный он какой-то. Это он сейчас тебе таким кажется. А чтобы его понять, полюбить надо, понимаешь? Полюбить. Я вот когда первый раз прошел по цеху, зуд в пальцах ощутил, волнение почувствовал. Я полноту жизни узнал, когда стал токарем. И теперь моя профессия для меня самая лучшая, понятно? Понятно. Вот, тогда давай начинать. Сперва научу тебя обтачивать болты. Я стану работать, а ты присматривайся. Посмотрели бы вы, как ловко и красиво работает Матвей. Да разве у меня когда-нибудь так получится? Но мне так хотелось чему-то научиться. Стать таким же, как все эти заводские. Заняться своим серьезным и важным делом. И я очень старался. Так прошел месяц. И мне уже выдали постоянный пропуск с фотографией. Вот он. Я стал разбираться в том, как связаны между собой отделы и службы. Был в Доме культуры. Видел макет завода в недалеком будущем. Да, было на что посмотреть. Вы знаете, я даже горжусь тем, что работаю здесь. Что продукция нашего завода известна в 27 странах. Что у нас свой дом отдыха на берегу Черного моря, что у нас своя футбольная команда. А самое главное, это что я совсем освоил станок. Вытачиваю болты, и они получаются такие аккуратные, ладные. Привет, дед! Ну как, все, вкалываешь? Да надо! Кому это интересно надо? Толяш, ты что это на пол-то плюешь? Люди старались, чистоту наводили. Ничего, а ты... уберут, им за это деньги платят. Нет, я в учениках долго не выдержу. Он на конвейере, новички, месяца три поработают, и уже 200 имеют. А вот, тут... Вот ты иди на конвейер. Да, больно надо целый день без передышки гайки крутить. И вообще... Вот ты болты вытачиваешь, да? А ты знаешь, что они никому не нужны? Ну да, как это не нужны-то? Мне он Матвей говорил, как крепежные болты всегда нужны. Не сегодня, так завтра. А, так они тебе правду и скажут. Жди. Вон там в углу ящик, открой его и посмотри. Там таких болтов не меньше 1000. Ну да. Ты да. Ты смотри, правда. Вот это да. Полным-полно. Ты думаешь, им выгодно нас обучать, да? Черта с два. Им нужно, чтобы мы с тобой были у них на побегушках, понял? Вот это да. Ну ладно, ты, Ген, не огорчайся. Пойдем мы сыграем партию в шашки. Я уж расставил. Толяш, да как неудобно. Да ерунда, Матвей, нет. Кстати, куда он ушел? А его вызвали на завком. Будут присваивать звание ударника коммунистического труда. А, ты понял, да? Вот видишь, ему можно в рабочее время, а те, что нельзя, Да все равно эти твои болты никому не нужны. Ну, пойдем. Пойдем, не бойся. Да ладно, что, я не боюсь. Ну и все, пойдем. Иди вот сюда. А, вот тут за куток. Садись. Давай. Так, в какой руке? Правой. Ходишь белыми. Ну, шашки к бою. Так, мы пойдем вот так. Ага, ну мы вот так. Эй, Севрюков идет. Это что за безобразие, а? Товарищ Тухмаков! Вы что? Эй, товарищ Тухмаков! А ну, подойдите сюда! Иду, иду! А в чем дело? Вот, товарищ Тухмаков. Что? Вы вот все о творчестве толкуете, все критикуете порядки, а на своем участке элементарной дисциплины наладить не можете. Во время работы в шашки играют. Гнать их. Да ладно. Шею гнать. Уволить. Ой, о. Ну? Чего ну? Что будем делать, трудяги? А че это Севрюков разорался-то? И вообще, можно раз так с рабочим классом разговаривать? Толяш. Чего, Толяш? Мы еще в правком на него пожалуемся, понял? Да ладно, Толяш. Подожди, подожди. Давайте разберемся, что, собственно, произошло. Че-то разбираться-то, разбираться. Не нравится мне в вашем цехе все. Ухожу. И учтите, сам ухожу, понятно? Сегодня же подам заявление. Ну, сразу заявление. А разве вам не жалко оставлять такой завод? Да ладно. Дураков нет в учениках ходить. Работаешь и работаешь. Все за даром. Скажи, Ген. Да, завод, завод. Это он для вас завод. А для нас? Разве так учеников готовят? Вон, я болты делал, делал. А их там, оказывается, целый ящик. Вы мне серьезную работу дайте, тогда и силой-то меня не заставите в эти шашки играть. Правильно, Ген. Здорово ты ему, брат, вклеил. Пойдем отсюда. Гена. Гена. Ты подумай. Ты хорошенько подумай. Да ладно, нечего думать. Пойдем, Ген. Пойдем, не задерживайся. Гена. Гена.